— А мы и так не волнуемся, товарищ лейтенант, — ответил из темноты чей-то молодой и задорный голос. Накрывшись плащ-палаткой, чтобы не было видно света снаружи, Ярцев еще раз взглянул на карту. Это была отличная карта, выпущенная германским генштабом накануне захвата Норвегии. На ней были указаны даже самые малоизвестные горные тропы, и лейтенант выбрал среди них одну, самую трудную, но, как ему казалось, и самую верную. — А моряки не подведут нас? — Не знаю, — тихо рассмеялся Ярцев. — Это надо спросить тебя. — Ты ж сам моряк. — Вернее, был, — ответил Никонов, и отряд тронулся дальше. Приход Аскольда. Милиционер, растопырив руки, сдерживал толпу наседавших на него женщин. — Дамочки, дамочки! — кричал он. — Вам русским языком сказано. В порт нельзя. Требуется пропуск. В ответ ему летели возбужденные женские голоса. — О, чтоб тебе! Жирная морда! Отъелся в тылу! На фронт иди, крыса! Не пропуская женщин, милиционер обиженно кричал, что он был ранен, что его чуть не убили, что он честно отвоевал свое и что он их не пропустит, ибо надо уважать порядок. И снова «Дамочки! Дамочки!» Но дамочки опрокинули его и густой толпой повалили в порт. Старая вахтерша, бесстрастно наблюдавшая всю эту сцену, помогла милиционеру отряхнуть шинель и с упреком сказала: «А ты не шуми, сердешный, какие на тебе дамочки!» Они и жонки рыбацкие, они мужей своих поджидают с промысла, у них, может, подушки от слез не просыхают, война ведь на море, а ты их к диспетчеру не пущаешь, дурак ты. Вот и всегда так, — обиженно ворчал милиционер, — ты им все вежливо, они тебя чуть не кулаками, на фронте, скажите, то легче было, чем с этими бабами. Вот ты и шагай на фронт, — логично рассудила вахтерша, — благо и фронт недалеко отсюда, к вечеру доберешься. Такие сцены повторялись в конторе рыбного порта изо дня в день. Вот и сегодня, когда в небе еще не успели погаснуть бледные зарницы полярного сияния, в проходной уже стали собираться женщины, молодые и старые, красивые и дурные, некоторые в пальто, а больше в ватниках. Разбухшая от сырости дверь с веревкой и блоком, заменявшими пружину, поминутно хлопала, впуская внутрь клубы морозного воздуха, а висевшая на веревке баластина тяжело рушилась на пол. Приходили все новые женщины, и каждый еще с порога спрашивал: «Аскольд не вернулся?» Вот уже больше месяца траулер «Аскольд» находился в открытом океане, на промысле. А эти женщины, матери, жены и сестры рыбаков, несколько дней подряд приходили в контору справляться о судьбе корабля. Обычно раньше всех появлялась в конторе жена аскольдовского боцмана Мацуты Полина Ивановна, или попросту, как все ее звали, тетя Поля, высокая, дородная женщина с приятным, немного скуластым лицом. До войны тетя Поля, первая из рыбачих, ходила вместе с мужем в открытое море. Не отставая от мужчин, она голыми руками шкерила на морозе рыбу, часами простаивала в трюмах, посыпая солью тресковые пласты. И за это приобрела среди команд траулеров известность, какая не снилась ни одной рыбачке. В порту даже поговаривали, что Полине Ивановне надо бы служить боцманом вместо мужа. Настолько тот был тих, скромен и почти незаметен. Настолько сама тетя Поля была энергична, упряма и остра на язык. Но зато для своих рыбачек она была лучше родной матери. К ней они всегда несли свои радости и беды. И Полина Ивановна принимала все близко к сердцу, как свое кровное, наболевшее. Появляясь в конторе, тетя Поля всегда первым делом просовывала свою голову в окошечко диспетчера. — Здравствуй, рыжий, — говорила она парню, сидевшему за пультом. — Ты что здесь делаешь? — Нету Аскольда. «Не пришел еще», — каждый раз отвечал диспетчер, стараясь захлопнуть окошечко. «Не-не-не-не-не, ты отбрось. Коль нет Аскольда, так ты ответь нам, когда он придет». Сегодня же диспетчер сам заранее высунулся из окошечка и радостно сообщил. «Тетка Поль, ну надоело ж ты мне? Больше не приставай, ваш Аскольд уж входит на Кильдинский плес. Встань под разгрузку на третьем причале». Рыбачкам только это и нужно было знать. Они расселись вокруг раскаленной печурки, и тетя Поля, жмурясь от уютного тепла, стала журить пустившую от радости слезу молодую жену машиниста Настеньку Корепанову. — Ну чего ты ревешь-то? Сейчас встретишься. Да я уж думала, что все уж, — всхлипала молодуха. — Чего все-то? Погибли. Ну и дура, коль подумала так. Ты к разлуке-то привыкай, еще насидишься в окна. Уж такая судьба наша. Встретишься, опомниться не успеешь, как уж провожать надо. Это, говорят, еще и лучше для семейной жизни. Разлука для любви, что ветер для огня. Я вон своим боцманом 23 года душа в душу провела. 23 года! И сколько ж раз, тетя Поль, ты провожала своего в море? Неужели за всю жизнь не разревелась, а? Тетя Поль неожиданно рассмеялась. О, еще как! Бывало, иду провожать, сама в три горла вою. Думаю, потопнет проклятый, как я без него жить-то буду. Ну, а сейчас... протянула тетя Поля, нашла, что сравнивать. Когда-то на елках до шняках ходили. Бывало, отойдут от берега, я смотрю и думаю, ну, последний раз проводила. Вот тогда-то я и выла в три горла. А сейчас... Не какая-нибудь гнилая шняка выходит на промысел, а целый завод, им и шторм нипочем. «Да врешь-то все, тетя Поля!» — неожиданно зло сказала одна из рыбачек с худым нервным лицом. «Утешаешь ты нас! Ну ладно, сейчас вернуться, а в другой рейс. Как повезет, немец ведь он такой. Он не разбирает ему, что линкор, что рыбацкая посудина. Он всех топит, а у меня 7 по лавкам сидят. Потопник кормилец. Куда я денусь? Ты у меня хоть одного возьмешь, чтобы кормить?» Тетя Поля немного помолчала. — А вот тебе, — сказала она не сразу, — тебе надобно поплакать. Остерменел ты без может. И вон глаза-то тебя, как у волка, горят. А что касается сопляков твоих, так не только я, но любая из нас возьмет. Хочешь, хоть сейчас у тебя всех подбираем. Женщина сказала шепотом, словно извиняясь. — Война ведь море. Я ж не со зла. Я от беспомощности. Мы их тут все ждем, ждем. Они, может, уже... Ну, не сейчас, так другой рейс. И вдруг она испуганно замолчала. Но точно угадывая ее потаенные мысли, тетя Поля спокойно возразила. — Аскольд промышляет на Рябининской банке. Это далече, авось Бог и милует. И, сказав так, она погладила по голове прильнувшую к ней Корепанову. Рука боцманши, знакомая с суровым мужским трудом, не была грубой и жесткой. Да и сама тетя Поля, несмотря на свой возраст, сохранила в душе много молодого и задорного. Годы, казалось, не тронули ее, они лишь немного коснулись ее волос, да высохли в глаз ласковые добрые морщинки. Рыбачки подняли маскировочные шторы, и контора наполнилась серым светом хмурого полярного утра. Широкий рукав Кольского залива тянулся к низу, клубя с волокнами тумана. На рейде дымящиеся буксиры разворачивали тяжелый океанский транспорт, и было слышно, как на палубе купца тяжело и устало гудел гонг. Тетя Поля совсем по-домашнему спустила с головы черную шаль и, закрутив волосы крепким узлом на затылке, сказала, — Да я своего боцмана с Рябининым хоть на край света отпустил бы. Издалека послышался резкий и хриплый гудок паровой сирены. Какой-то корабль трубил земле о своем возвращении. Тетя Поля встала, поправляя платок. — А вот и он, наш Аскольд. Я его по гудку среди тысячи узнаю. Из-за крутого скалистого мыса медленно выплывал серый борт траулера. Рваные полосы пепельного тумана плотно окутывали его по самый фальшборт. В глубоких клюзах Аскольда тяжело покоились якоря, заиндевевшие от штормовой соли.